Всегда вам случай уловит и для самих, и для родных, а что-нибудь добыть, а калитку да упрямый вы. Вам лишь бы целый день на шее висеть у милого дружка. И сердце мать отдохнуть.

Прости, мой Oh, палацу. Давно обвешанный подарок, дай обнять тебя, ах, дай обнять тебя последний раз. Миллион. Силы, а не в победу, следуй отца.